Оставив на вышке одного стража, остальные разбежались по деревне, разнося радостную весть по затихшим в тревожном ожидании домам. Приглашенные старостой, мы ввалились к нему домой, где тотчас на стол был водружен бочонок вина. Обрадованные счастливым окончанием нашей охоты, жена и дочь старосты по имени Мирра быстро наставили на стол нехитрой деревенской снеди. Вскоре в дом к старости потихоньку потянулись крестьяне. Не желая толпиться в тесной комнате, столы перенесли во двор. Притащив еще выпивки и закуски, крестьяне, устроившись вместе с нами за столами, начали выкрикивать здравицы, восхваляя избавивших их от демона людей. Постепенно веселье нарастало. Во дворе старосты собралось почти все население деревни. Подвыпив, народ устроил пляски, а оставшиеся за столом затянули песню. Присматриваясь к кружащейся в танце дочери старосты, я пил вино и расслабленно наслаждался праздником. Заметив мое внимание, дочь старосты улыбнулась и, подбежав, увлекла за собой в круг танцующих. «А правда, что ты демона убил?» — кружась вокруг меня, спросила она. «Нет», — рассмеялся я. «Посмотри, сколько нас было», — указал я вокруг. «Все вместе демона били. А мне отец сказал, что если б не ты, то не справились бы они с демоном», — не поверила моим словам девушка. «Подшутил он над тобой. Отказался я от героических заслуг». «Нет», — протяжно сказала она, улыбаясь. «Хитришь ты? Меня отец никогда не обманывает». Сбегав к столу, она принесла мне еще кружку вина. «Ну, признайся», — прижавшись ко мне в танце, жарко шепнула она мне на ухо. «Ведь это ты убил демона». «Нет, не признаюсь», — не согласился я. «А я тебя заставлю», — сказала девушка. «Не сможешь», — убежденно заявил я. «А вот смогу». Оглянувшись, она увидела, что отец занят спором с десятником. Схватив мою руку, Мирра увлекла меня за собой. Переместившись с глаз гуляющих за угол дома, мы уселись на лавочке у стены. Приблизив свое лицо к моему, она, заглядывая в глаза, спросила: «Признаешься?» «Нет». Притянув к себе, я поцеловал ее. Страстно отозвавшись на поцелуй, девушка, открыв глаза, шепотом спросила: «А теперь признаешься?» «А теперь подумать надо». «Ах так?» Девушка сама приникла ко мне в долгом поцелуе. Оторвавшись, поинтересовалась: «А теперь готов признаться?» «Ладно, ладно, признаюсь», — рассмеялся я. «Это я, могучий и непобедимый охотник на демонов». «Ага», — радостно воскликнула она. «А говорил, не признаешься». «Только нестерпимыми пытками удалось тебе вырвать это признание. Ты победила». «Пойдем со мной», — шепнула Мирра. Поднявшись, девушка повела меня вглубь двора. Открыв скрипящую дверь, мы попали на сеновал. Обнявшись и упав в сено, мы слились в страстном поцелуе. «Вставай!» — разбудил меня тихий девичий голос. Открыв глаза, я увидел склонившуюся надо мной голову девушки. Широко распахнув глаза, она радостно смотрела мне в лицо. Не удержавшись, я притянул ее к себе и поцеловал. «Хватит!» — прошептала она, неохотно отстраняясь. «Рассвело уже. Мне надо идти, а то отец не посмотрит, что ты герой, и достанется мне». Девушка, поднявшись с сена, отряхнулась и выскользнула, чуть приоткрыв дверь во двор. Улыбаясь, я полежал немного на сене, потом выбрался из него, привел в порядок одежду и пошел к столам, за которыми еще сидели последние гуляки. Присев, я жадно отхлебнул вина, утоляя жажду. «Что, устал больше, чем в бою с демоном?» — хохотнул так и не вылезший из-за стола Стоун. «А ты, Дарт, смотрю, парень не промах. Везде успеваешь. И с девицей первым удрал, и вернулся вовремя. Думаю, сейчас пойдем демона осмотрим, стражей возле него поставим, да в город с докладом поедем». «Меня это устраивает», — оторвался я от кружки. «В городе меня ждут, потому задерживаться здесь нельзя». «Ну-ну», — засмеялся десятник. «А я думаю, что задерживаться тебе не стоит, потому что староста жениться тебя может заставить. Слышал я, как он дочери твою доблесть расхваливал. Пойдем демона осмотрим, Отставив кружку, я торопливо поднялся со скамьи. «Пойдем», — согласился Стоун. «Вот только Вастина найдем». Выйдя со двора, мы увидели спешащего к нам мага, испуганно оглядывающегося назад. «Что, не удалось улизнуть вовремя?» С улыбкой, рассматривая взъерошенного мага, спросил Стоун. «Едва ноги унес». Облегченно выдохнул Вастин, добравшись до нас. «Она сама меня позвала?» Обиженно заявил он. «А ее родители на меня набросились. Дескать, я их дочурку совратил». «Не переживай», — утешил его десятник. «Оно всегда так бывает. Хотят хорошего человека поймать. Пойдем лучше демона проверим, не убежал ли?» «Пойдем», — согласился Вастин. «Осмотрим, и надо убираться отсюда». Захватив по пути двух стражников, мы отправились к месту ночного боя. Медленно обойдя поверженного демона, в который раз поразились его размером. Его спинные пластины находились выше роста человека, а в длину вместе с хвостом монстр достигал 8 ярдов. «Вот, Вастин, и добыл ты себе чучело», — сказал я магу. «Так демон тебе принадлежит по праву», — с сожалением ответил Вастин. «Твои усилия в бою решающими оказались, тебе и добычей владеть». «Да на кой он мне?» — рассмеялся я. «Не могу же я его за собой таскать. А своего дома у меня пока нет. Давай мне достанется та штука, что защиту демону давала, а чучело тебе. Я думаю, такой раздел справедливым будет». «Давай», — обрадовался Вастин. Придя к согласию, мы принялись за поиски магического источника. Я активировал свой защитный амулет и приблизился к демону. Попытался коснуться тела, и на расстоянии полуфута между моей рукой и демоном возникла слабо светящаяся область. Защитные заклинания отреагировали на магию и принялись защищать носителя. Водя рукой вдоль тела, я искал место, ближе к которому сопротивление защиты демона будет усиливаться. Вастин, активировав свою защиту, принялся исследовать демона с другой стороны. Пару минут спустя я обнаружил чуть более сильно сопротивляющуюся вторжению область. Сквозь торчащие шипы ничего разглядеть не удалось. Вытащив меч, я принялся вырубать колючки в подозрительном месте. Стоун, морщась, смотрел на мое варварское обращение с мечом, на котором оставались царапины. Приложив немного усилий, мне удалось, срубив колючки, добраться до вспыхивающего оранжевым огоньком при ударах о защиту камешка. Убрав меч, я выковырял обрубком колючки заросший грязью предмет. «Похоже, нашел», — известил я Вастина. Маг присел рядом со мной на корточки. Я протянул к камешку руку. С полминуты моя защита ослепительно полыхала, уничтожая чужое магическое воздействие. Оранжевый огонек, исчерпав свои возможности, погас. Взяв предмет в руки, я немного очистил его от грязи. Это был небольшой женский кулон с алмазом в центре. «Защитный магический амулет с собственным запасом энергии», — высказал свое мнение Вастин. «Дорогая вещица. Только запас энергии возобновить, и можно пользоваться. Но как он оказался на демоне, не могу представить. Вернее, как оказался представить могу», — поправился он. «Но кто его активировал на демоне, не представляю». «Вастин», — ахнул я. «Мы не охотники, а подлые убийцы. Это был не демон, а невинная девушка». «Какая девушка? Ты чего?» Посмотрел на меня, как на полоумного Вастин. «Ты что, забыл, как пару десятилетий назад дочь нашего императора превратили в чудовище?» Волнуясь, сказал я. «Так это она и была. Потому и кулон здесь есть. И демонов таких никогда не видывали». «Не может быть!» Ошеломленно воскликнул Вастин. «Точно тебе говорю», — убежденно проговорил я. «Не убивать ее надо было, а поцеловать, чтоб она обратно в принцессу превратилась». «Что же теперь делать?» — прошептал Вастин. «Получается, мы на императорскую семью покусились? За это нам дыбы не миновать». «Проверить надо», — предложил я. «Поцеловать ее. Если превратиться в принцессу, то нам конец. А если нет, то нам повезло». Раздираемый тревогами и сомнениями, Вастин подошел к морде демона. Посмотрел на нас. увидел перекошенное от сдерживаемого смеха лицо Стоуна. Видя, что мой замысел провалился, засмеялся и я. «Ну ты и змей!» — восхитился Вастин. «А я почти поверил!» Десятник, вытирая выступившие слезы, всхлипывая, произнес. «Да не почти, а полностью ты попался на его удочку. Повезло тебе, что удержаться я не смог, видя, как ты доверчиво проглотил его приманку. Какое счастье, что он эту историю ночью перед охотой не рассказал, а то пришлось бы тебя из пасти демона вытаскивать. Ох, Вастин, пусть это тебе уроком будет. Предупреждал же я тебя, не верь ему». «Ну, он так убедительно все говорил». «Ладно, не расстраивайся», — успокоил я его. «Смотри, какой теперь у тебя демон. А историю, что это была заколдованная принцесса, будешь под большим секретом приятелям рассказывать». «Ну ты...» Не мог найти слов Вастин. «Ну что ж, можно ехать», — обратился я к десятнику. «Демон убит, трофеи поделены. А как же мне теперь из него чучело сделать?» — спросил Вастин, оглядывая тушу. «Да поедем сейчас в город, там найдешь людей. Они тебе за пару дней чучело с него изготовят», — предложил десятник. «Все одно он теперь никуда не денется. А чтоб не растащили его, я четверых стражников оставлю». «Хорошо», — согласился Вастин. «А я еще защиту поставлю». Немного повозившись, маг создал вокруг демона защитную стену. «Теперь можно ехать, дней 5 защита продержится». Вернувшись в деревню, мы быстро собрали вещи, взяли немного еды и вывели к воротам коней. Пока я с магом был занят сборами, Стоун назначил 4 стражников и Грина охранять демона. Перед отъездом счастливые крестьяне, окружив нас, долго благодарили за избавление деревни от опасности. Присмотревшись к хмуро косящемуся на меня старости, я сдвинул коня вперед, убравшись от греха подальше. Стоящая поодаль его дочь украдкой помахала мне на прощанье рукой. Махнув ей в ответ, я тронул коня. Остальные поехали следом. Спокойная дорога к городу заняла у нас чуть больше суток, и немного позднее полудня мы подъезжали к городским вратам. «Ну что?» — оглядывая наш поредевший отряд, спросили высыпавшие навстречу стражники. «Неужто больше 10 в бою полегло?» «Нет», — благодушно ответил Стоун. «Несколько трусов сбежали, один помер со страху, а остальные добычу охраняют». «Не может быть!» — не поверили ему. «В прошлый раз потери огромные были, а вы и не потеряли, считай, никого». К воротам верхом примчался сотник и, соскочив с коня, обнял Стоуна. «Жив, дружище, жив! Я в тебя верил, знал, что ты не погибнешь в лапах какого-то поганого демона!» Радостно кричал он. «Да все в порядке», — утихомирил его улыбающийся Стоун. «Давай докладывай», — приказал сотник, с сочувствием взглянув на нас. «Много народа погибло, смотрю». «Нет», — мотнул головой Стоун. «Один погиб. С высоты сорвался, пытаясь сбежать с поля боя. 3 добровольцев сбежали, так что готовь на них разыскные листы. 4 стражников тоже удрали. Придется их из стражи гнать, если в город вернуться, конечно. А на остальных ни царапины. Если только девки не подрали, по укромным местам их растаскивая». С ухмылкой покосился он на нас. «Это здорово», — обрадовался сотник. «Теперь, если еще демон появится, не так боязно охотиться на него будет, а то после прошлой охоты боевой дух совсем упал». «Эх, ежели бы не этот парень», — указал Стоун на меня, — «ни один бы из нас не вернулся». «Серьезно?» — удивился сотник. «Вот уж не думал, что из замысла городского совета толк выйдет». «Сам вначале не думал», — ответил Стоун. «А теперь придется совету бочонок доброго вина выставлять». «Ладно, поехали в управу. Надо доложить об успехе», — заторопился сотник. Оставив стражника у ворот рассказывать про ужасного демона, раскрывшим рты охранникам, мы втроем поехали следом за сотником. Добравшись до расположенного на площади здания управы, оставили у входа коней и поднялись в уже знакомый мне кабинет. За столом, как и прежде, сидел судья. «Отряд стражи, посланный на защиту деревни, вернулся, выполнив задание», — отрапортовал сотник. «Прекрасно», — На хмуром лице судьи появилась улыбка. «Одной заботой меньше. Потери-то велики?» «Нет, один погибший и семеро сбежавших», — четко доложил сотник. «Ну ничего, сбежавшие — это ерунда, замену найдем», — обрадовался судья. «А наш последний доброволец, смотрю, в бега не подался?» — углядел он меня. «Нет», — сказал Стоун, — «те трое сбежали, а этот, считай, нам победу и добыл». «Не зря я ему шанс дал», — довольно сказал судья. «А тело демона-то привезли? Хотелось бы глянуть на зверюгу». «Нет, пока не привезли, там остался», — отрицательно мотнул головой десятник. «Добыча господину Вастину принадлежит. Хочет он сейчас людей нанять и чучело из демона сделать». «Отличная идея», — восхитился судья. «А что же вы, господин Вастин, с собой его не забрали? Не пришлось бы за ним снова ехать». Мы рассмеялись. «Неужто и вправду демон такой огромный был?» озадаченно спросил судья. «Огромный?» — фыркнул Стоун. «Да не то слово. Если бы не Дарт, сожрал бы он нас и не поперхнулся». «Да ты что?» — побледнел судья. «Упаси боги от таких страстей. Вы его точно прикончили?» «Точно. Сдохла тварюга», — успокоил его десятник. «И еще, если Дарт будет в стражу десятником проситься, берите, не раздумывая, польза от него немало выйдет». «Хорошо», — внимательно осмотрел меня судья. «Если будет проситься, я выскажусь в его поддержку. А пока предупредите стражу, что его розыск в нашем городе прекращен. Сей же час всех оповещу», — пообещал сотник. «Отлично», — сказал я. «Пойду я тогда, пожалуй». «Иди, можешь жить теперь в городе спокойно», — высказал свое напутствие судья. «Только не забудь вечером в пьяного стражника прийти», — напомнил Стоун. «Сегодня победу празднуем, а ты как стражник, пусть и временный, обязан на застолье пожаловать». «Приду, не сомневайся», — сказал я и вышел из кабинета. Выйдя на улицу, я сел на коня и поехал на постоялый двор. Неплохо все сложилось, от розыска избавился, вещицу дорогую добыл. Болты, конечно, дорого обошлись, но добыча все окупит. Только на демонов охотиться меня теперь ничем не заманят. Пусть других дураков ищут, чудом с этим монстром справились. Теперь надо поскорее Ребекке помочь, и буду я свободен, как ветер. Надеюсь, ничего страшного с ней за время моего отсутствия не случилось. Поручив лошадь заботам конюха, я забросил вещи в свою комнату и постучался к девушке. «Войдите», — донесся звонкий голос Ребекки. «Прекрасно выглядите, Ребекка», — сказал я, стоя на пороге. «Спасибо», — мило улыбнулась она. «Я так рада, что с тобой все в порядке. Вы ведь уже покончили с демоном?» «Да, охота оказалась несложной. Прогулка за город, не более», — уверил я ее. «Это хорошо. Я за тебя так переживала, так боялась, что с тобой что-нибудь случится». «Не стоило вам переживать, Ребекка», — смущенно сказал я. «Слава богам, все обошлось», — вздохнула она. «Надеюсь, ты теперь сдержишь свое обещание и поможешь добраться мне до родственников». «Непременно», — пообещал я. «Завтра нужно будет присмотреть вам лошадку, собрать припасы, и можно смело отправляться в путь». «Превосходно», — обрадовалась она. «А не надо ли взять с собой еще дополнительную охрану?» «Зачем?» — не понял я. «Дорога к вашим родственникам такая опасная?» «Говорят, разбойники на путников нападают». «Вот как? А я думал, кроме сэра Алберта в округе разбойников нет», — опечалился я. «Да, в округе нет», — подтвердила девушка. «Но на дороге через перевал встречаются». «Через какой перевал?» — ошеломленно спросил я. «Через перевал в Элорию», — пояснила девушка. «В Элорию? А я думал, вы здесь неподалеку живете». «Вообще-то живу я в 2 днях пути отсюда. У отца там небольшой замок», — смущенно сказала девушка. «Но мне нужно в Элорию, к тете». «Но это очень тяжелый и опасный путь для юной девушки». Попытался я изменить ее решение. «Чтобы добраться туда, потребуется немало денег и хотя бы 10 охранников. Может, лучше поехать к отцу, взять у него надежных воинов и уж тогда отправиться в Элорию?» «Нет, нет. Некоторые причины не позволяют мне просить отца о помощи», — разволновалась девушка. «Надеюсь, ты не отказываешься от моей защиты?» «Нет», — вздохнул я. «Подыщем охранников и отправимся в путь. Думаю, за несколько дней я подыщу хороших воинов». «А побыстрее никак нельзя?» — спросила Ребекка. «Скоро дороги совсем испортятся». «Я приложу все усилия», — заверил я. «Прямо сегодня начну поиски». «Спасибо, Дарт, за твою заботу», — поблагодарила девушка. «Тогда завтра с утра пойдем за лошадью?» «Да, встретимся утром в зале, а после завтрака пойдем». Озадаченный запросами девушки, я вернулся в свою комнату. «Странное пожелание», — подумалось мне. «Попади я в такую передрягу, я бы просился под защиту отца, а не отправился бы в соседнее государство». Устроившись в комнате у столика, я вымыл в плошке с водой доставшийся мне кулон. Созданный из золота, он имел вид закрученной спиралью пластинки с алмазом в полдюйма величиной в центре и россыпью крохотных, утопленных в пластинку рубинов. Обычно при изготовлении магических предметов мастера пренебрегают их украшением, а этот кулон понравится даже столичным кокеткам. Перейдя на истинное зрение, я начал исследовать структуру наложенного заклинания. Изучив кулон, я понял, что принцип его работы достаточно прост. Наложенное заклинание после активации постоянно защищало носителя. В безопасные периоды выпустив охранную сеть, а при опасности создавая защитную стену. Однако запасы энергии, способной храниться в кулоне, меня потрясли. Мне пришлось бы несколько десятков декад закачивать в него энергию, если пользоваться своим ресурсом. Невероятная вещица. В принципе, ее можно будет носить и мне, если, конечно, никому не показывать. А то и так с дамским арбалетом езжу. И если еще кулон нацепить, то как бы дело до платьев не дошло. А ведь можно будет его Ребекке дать. Тогда нам в пути и охрана особая не понадобится. Маги, способные пробить такую защиту, уж точно не станут разбойничать на дороге. Но как его жалко, просто слов нет. Забрать-то его после окончания пути вряд ли удастся. Обидеть девушку, отнимая красивую вещицу, это еще хуже, чем с демоном столкнуться. Ну ничего, что-нибудь придумаем. Убрав кулон во внутренний карман куртки, я принялся тренироваться в создании заклинания молнии.